Тени приближаются, и вскоре на освещенное пространство выходят высоченные люди, гораздо страшнее любых привидений. С громким воем пес мчится к дому и проскальзывает в собачий лаз. Игнорируя тапочки, пес бежит через гостиную и со всего размаху врезается в Артура, который осторожно движется ему навстречу, держа в руках статуэтки. «Нет!» — вопит Артур и растягивается на полу. Статуэтки, выскочив у него из рук, переворачиваются в воздухе, падают и разбиваются на тысячи кусков. Мальчик в отчаянии. На часах 23:59. Упасть, когда ты был уже так близко к цели, это несправедливо, возмущается Артур, сидя на полу среди осколков. Мужество покинуло его. Ему даже не хочется отругать собаку, которая, понимая, что нечаянно сделала что-то нехорошее, забилась под лестницу. Внезапно мальчик замечает, как по полу движутся чьи-то огромные тени. Подняв голову, он видит, как дверь бесшумно отворяется, и в дом входят 5 гигантских черных фигур, очень похожих на кукол китайского театра теней, только сильно увеличенных. Фигуры так высоки, что вынуждены согнуться, чтобы пройти в дверной проем. Артур застывает, раскрыв рот от изумления. Потом, опомнившись, вытаскивает из кармана фонарик и направляет луч света на пришельцев. Это воины Мата-Салаи в национальных одеждах. Пестрые бубу, обернутые вокруг бедер, множество украшений и амулетов, в прическе вплетены ракушки, в руках копья. Самый тонкий и стройный — вождь. Его рост явно больше 2 метра, точнее, 2 метра 15 сантиметров. 4 его спутников не намного его ниже. У Артура нет слов. С изумлением взирая на гигантов, он кажется себе маленьким, как садовый гном. «Артур?» — обращается к мальчику вождь Мата-Салаи. Все еще лишенный дара речи, Артур кивает. Вождь улыбается. «Пойдем, нельзя терять ни минуты», — хором говорят воины, и, развернувшись, направляются в сад. Словно загипнотизированный, Артур, позабыв все страхи, следует за ними. Альфред бежит за хозяином. Остаться одному под лестницей еще страшнее. 5 африканцев размещаются на 5 концах пятиугольного ковра. Они заняли места статуэток. Артур в нерешительности. Ему надо встать в центр ковра или же подойти к подзорной трубе. «А вы разве не идете?» — тревожно спрашивает мальчик, вновь обретая способность говорить. «Имеет право пройти только один, а мы уверены, что именно ты сумеешь справиться с ужасным У», — отвечает вождь. «С урдалаком?» — переспрашивает мальчик, вспомнив страшный рисунок в книге. Тотчас все 5 прикладывают палец к губам, призывая его к молчанию. «Когда будешь там?» «Никогда! Никогда! Никогда не произноси его имени! Оно приносит несчастье!» «Хорошо, без проблем, просто ужасный У!» — повторяет Артур, ощущая, как от страха сердце его постепенно превращается в кусочек льда. «Твой дед отправился сразиться с ним, а тебе выпала честь завершить это сражение», — торжественно заявляет один из воинов. Артур чуть не поперхнулся. «Если у деда ничего не получилось, на что же надеяться ему?» «Спасибо за оказанную мне честь, но лучше мне уступить место кому-нибудь из вас. Вы же гораздо сильнее меня», — дрожащим голосом говорит Артур. «Твоя сила в твоем сердце. Сердце будет твоим самым грозным оружием в этой борьбе», — отвечает воин. «Как вы сказали?» — в изумлении переспрашивает Артур. Ему кажется, что воин явно преувеличивает. «Конечно, вам виднее, Но ведь я еще маленький.